Часть третья. Ивашка и цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними, под двухскатной крышей, образ честного креста Господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай. Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, свои, проговорил «Аминь!» и стал отворять ворота. Мужики завели лошадей во двор, стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей, выше крыльца кровля шатром с двумя полубочками с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы под клеть из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов, хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но мужики знали, в кладовых у него одни мыши, а крыльцо, дай бог, иному князю, крыльцо богатое. «Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями? Повинность, что ли, какая?» — спросил Ивашка. «За нами, кажется, ничего нет такого. В Москву ратных людей повезете». «Это опять коней ломать?» «А что слышно?» — спросил цыган, придвигаясь. «Война с кем? Смута?» «Не твоего и не моего ума дело», — седой Аверьян поклонился. «Приказано, повезешь. Сегодня батагов воз привезли для вашего брата». Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко, нагорожено всякого строения на дворе было много, скотные дворы, погреба, избы, кузня. Но все наполовину без пользы, дворовых холопей у Волкова было всего 15 душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Ну, работали, конечно, пахали, кое-как сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки. А все-таки основа — мужики. Те кормят.